Эпиграф. В моем конце мое начало. Эллиот. Последнее мгновение жизни Ребекка оставалось погребенной под многотонной каменной плитой. Перед тем она ела фрукты. Один так и застрял у нее во рту. Глаза ее больше не откроются. Она ощущала окутывавшую ее темноту, а рук не чувствовала. Потом жизнь ее прорвала точно облако, и она осталась лежать без движения под хлынувшим на нее дождем воспоминаний. Зеленый телефон в дедовском доме рядом с заводом. Она чувствовала холодную пластмассовую трубку, ее чешевидную форму у своего уха, и слышала голос на другом конце провода, как будто свой собственный. Тяжесть материнских туфель, в которых она разгуливала по дому, гадая, когда мать вернется домой. Мысль о том, что когда она вырастет, то будет носить точно такие же. Беготня по совиному лесу на пару с сестрой, их бледные лица. Близняшки, странное живое зеркало. Вдруг дождь воспоминаний ее жизни прекратился, и она оказалась во тьме, и сердце ее стучало о ребра. Приглушенный голос, словно она была под водой. Потом дождь воспоминаний обрушился снова и поливал до тех пор, пока ее не промочило насквозь потоком сокровенных подробностей. Утренний свет за шторой, запах классных комнат, стакан молока, надежда увидеться с матерью и мысленное объятие ее рук, лица пассажиров, спокойно бьющиеся сердца, застывшие в лунном свете крылья, торговые прилавки, апельсиновые деревья, босоножки, утро, ее голова покоится на холодной спине Генри. Это было такое же знаменательное событие, как рождение, Джордж и уличная детвора, Сабо, конфеты. И снова дед, только такой, каким он сам себя видел во сне, бредущий босиком к озеру и зовущий кого-то вдалеке. Дом с верандой во Франции. Дочь, внучки, его локти, мелькающие под дождем по дороге в магазин, а потом две ручонки, растущие в ее чреве. Головка, трепещущее тельце, жизнь, превращающаяся в нечто в ее утробе. И тут Ребекка поняла, что не чувствует собственного тела и не может крикнуть. Кругом ни звука, никакого движения, только безмолвные картинки, точно кинокадры, мелькают в ее голове. Она пока еще не догадывалась, что умирает, думала, что еще жива. Будь у нее больше времени, она еще могла бы надеяться, что Джордж с Генри ее спасут, но вместо надежд у нее остались только воспоминания. Мать. Теперь это воспоминание для нее не столь мучительно. Жизнь ее, что открытое окно, а она бабочка. Если бы не резкие провалы во тьму, при том, что тело ее рвалось к жизни, она могла бы отдыхать себе и отдыхать, и плавать в море, и каждый взмах ее руки был бы исполнен философского смысла. Генри, утро, когда он вернулся из Кембриджа, а потом запах дедово пальто, висящего вместе с огромной сумкой за кухонной дверью, рядом со стоящей тут же метлой, на веспе позади Генри. Она думала, удалось бы ей прожить полную жизнь, если бы ее достали из подрухнувшего здания. Такая жизнь существует лишь в представлении о некой другой сущности, которую мы совсем не знаем. Мягкие руки, детские ручонки, маленький домик, где-то перчатки, день холодный. Вслед за тем, повинуясь рациональному закону смерти, она проникается любовью к тьме и к оставшимся 8 мгновениям жизни. Ведь каждое такое мгновение для нее сродни животворному куску еды, дарованной умирающему от голода. В это самое время в супермаркете упала без чувств молодая француженка, парижанка по имени Натали. К ней кинулись люди.